Центральный комитет Кимирисинского Кимченерского союза молодежи 7 сентября распространил обращение ко всей корейской молодежи. В ней говорится: «Маршал Ким Чен Ын – великий человек, кого почитают все люди мира. Он в своей исторической речи на 9-м съезде Кимирисинского социалистического союза молодежи ярко осветил путь развития молодежного движения в Корее, начертал задачу борьбы за объединение Родиной, которая служит программным руководством, которое позволяет корейской молодежи поставить конец страданиям от веками продолжающегося раскола страной и с честью выполнить свою священную миссию перед эпохой и историей, идя в авангарде патриотической борьбы за построение на этой земле гордого и процветающего единого могучего государства. Вся корейская молодежь вперед навстречу лучезарному завтрашнему дню единой державы и сильной молодежи. С таким боевым лозунгом все должны выполнить свою благородную миссию перед Родиной и нацией. Товарищ Ким Чен Ын, неспосланный небом военачальник из горы Пэкту и несравненный патриот. Горячо почитая его как путеводную звезду борьбы за объединение Родиной и великого руководителя молодежного движения в Корее и выше неся знамя борьбы за национальную самостоятельность и великую консолидацию нации, все должны вложить смысл и душу молодости в патриотическую борьбу за объединение страной и открыть большой простор к воссоединению Родиной. Наши юноши и девушки должны раньше всех открыть новые перспективы улучшения межкорейских отношений и объединения Родиной, последовательно руководствуясь тремя хартиями объединения Родиной и историческими межкорейскими декларациями как вечной великой программой воссоединения Кореи. Они должны пресечь новые поджигательские акты США и их сателлитов, которые хотят вернуть всю корейскую нацию в пучину ядерной войны и сильнее зажечь пламя антиамериканской и антифашистской борьбы за самостоятельность и демократизацию Южной Кореи. Зарубежные корейские юноши и девушки с достоинством и гордостью за великую корейскую нацию должны внести активный вклад в священное дело самостоятельного объединения Родиной и процветания и развития нации. Для того, чтобы более активно содействовать развитию движения за объединение Родиной в соответствии с единодушным желанием всей нации и ее стремлением к объединению Родиной, почтительно предлагаем организовать дружественную встречу корейской молодежи при участии представителей молодежных организаций, юношей и девушек с севера и юга страны и за ее пределами. Если дружно поднимутся юноши и девушки Кореи, которые представляют собой самый энергичный отряд нации, то на свете не будет никакой непокоримой крепости и непременно восторжествует и дело воссоединения Родиной, подчеркивается в опрошении ЦК Кимирисинского Кимченерского союза молодежи.